Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. Имя нам Легион. Том 6. Глава 1. Как и ожидалось, предназначенные для бункерной элиты апартаменты оказались весьма просторными. Но я не сразу понял это. Почти все свободное место было завалено железным хламом выше моего роста. Разные части киборгов, сломанная бытовая техника, импланты, протезы, наполненные битыми микросхемами металлические чемоданы. Пробираться предлагалось по петляющему узкому коридорчику с постоянным риском что-то задеть и обрушить на себя железный дождь. Мне показалось, что девушка бросила на меня насмешливый взгляд, прежде чем скрыться за поворотом. Я повертел головой и обнаружил сбоку открытую дверь, через которую прошел в пустой коридор и вышел с обратной стороны железной кучи. Управлять такой станцией не мог полный идиот, значит, он должен был оставить проход для неловких посетителей. Рокси появилась через минуту. Заметив меня, недовольно фыркнула и закатила глаза. «А ты, оказывается, умный», — сказала она с легкой насмешкой. «Многие ведутся. Грохот потом стоит. Нравится потом все убирать. Что-то мне не верилось, что травмированные посетители могли самостоятельно разгрести устроенные завалы». «Ну, это лучше, чем шариться по руинам», — пожала она плечами. «Ладно, пойдем. Отец уже заждался». В подтверждение ее слов одна из закрытых дверей ушла в сторону, индикатор сверху приглашающе засветился зеленым. Она вела в небольшую мастерскую, почти все свободное место, в которое занимал рабочий стол, также заваленный деталями и микросхемами. На стенах в специальных креплениях лежали инструменты и оружие, явно собранные из разных стволов, или вовсе жуткий самопал. Послышалось громкое жужжание, а миг спустя хозяин этого места встал мне навстречу. Его нижняя часть была полностью роботизированная, он, по сути, насадил себя на 4 шагающие ноги и использовал их вместо инвалидного кресла. Я аккуратно пожал сухую ладонь, отметив дрожащие руки и недостаток мышечной массы человека напротив. Это был мужчина лет 50, и выглядел он изможденным и уставшим, а под давно потухшими глазами залегли густые тени. Много раз видел таких. Он потерял надежду и продолжал жить из чувства долга. Рано или поздно его внутренний стержень сломается, и тогда подземному городу конец. «Рокси, пожалуйста, оставь нас», — обратился он к дочери мягким голосом. Судя по удивлению девушки, она редко слышала его. «Ну уж нет. Я привела к тебе легионера и хочу послушать, о чем вы будете разговаривать». Красноволосая не сдвинулась с места, гордо выпятив грудь. «В конце концов, я твоя наследница. Нужно же мне когда-то начинать». Мужчина скривился так, будто целиком проглотил прокисший лимон. Я отошел в сторону, чтобы не мешать им. Изучал схемы на столе, покуда они яростно спорили. Наконец, за спиной послышался оглушительный грохот. Рокси схватила какую-то железку и швырнула ее в стену, удаляясь быстрым шагом. Девушка явно с характером. По неслышной команде бронированная дверь вернулась на место, громко щелкнул замок. Я не пошевелился. Даже если меня сейчас убьют, это ничего не значит. Вернусь на Сагитарию и выброшу выживших из головы. «Меня зовут Рекс. Хочешь выпить?» Он вернулся к столу и достал мутную бутыль с еще более мутной жидкостью. «Свежий технический самогон. Мы гоним его из жучьего дерьма». «Цезарь, это тело не нуждается в пище и воде», — отказался нейтральным тоном. «На самом деле я бы мог попробовать, как и найденное ранее вино, но, боюсь, эта дрянь может уничтожить даже оболочку легиона». «Вечно забываю, кто вы есть на самом деле. Я, с твоего позволения, выпью. Давно у меня не было поводов. Хороших имею в виду». Очередная кривая усмешка избороздила лицо. В его глазах появились непонятные искры. Рекс махнул рукой, наливая себе мутную жидкость. «Дрянных хоть отбавляй. На прошлой неделе у нас накрылся последний водный фильтр. Я до сих пор понятия не имею, как его починить». Я молча стоял и слушал. Рексу явно нужно было выговориться. Будучи главным, он не мог делиться переживаниями со всеми подряд. Любое его слово имело последствия. Вот скажет, например, что плохо спит в последнее время, и на следующий день обнаружит бунтующую толпу с лозунгом «Долой!». Правитель в столь жестком месте не мог позволить себе показывать слабость. Я же чужак, который никак не повлияет на происходящее. А еще он мог пытаться вызвать у меня жалость, чтобы мне захотелось ему помочь, желательно бесплатно. «Ладно, не буду грузить тебя. Тебе же не платят за проведенное здесь время», — блеснул он познаниями о нашей системе. «Тогда мы можем посидеть подольше». «Ты прав, не платят. Я нахожусь на частной миссии». «И в чем ее цель?» «У себя жуки кончились, пришли наших убивать». Мужчина сделал большой глоток и закашлялся, криво усмехаясь. «Нет, мне нужно неизвестное устройство, цилиндр с гнутыми ножками, вот такого размера», — я показал руками. «Еще меня интересуют любые технологии отщепенцев. Как я смотрю, вы не все потеряли?» «С разрушения цивилизации прошло не так много времени. К тому же уроды, спрятавшиеся за высокими стенами и предавшие свой народ, ничего не потеряли». Рекс сжал дрожащие кулаки. Он не производил впечатлений воина, скорее инженера или ученого. Тем больше вопросов, как он смог захватить и удержать власть. Они сохранили заводы, научные кластеры, вычислительные мощности. Спокойно развиваются себе дальше. Постоянно появляются новые машины. «Почему они не заберут вас?» Мне о многом хотелось спросить. Передо мной находился источник бесценной информации. Главное — установить с ним связь и правильно направить. Отразившаяся на его лице брезгливая гримаса показала, что я нахожусь на верном пути. «Вы же с одной планеты». Мы были против выхода из Федерации и стали для них предателями. Впрочем, они убивали даже тех, кто поменял первоначальное мнение и переходил границу. Их называли шпионами и публично расстреливали. Рекс снова приложился к бутылке и, с сожалением, убрал ее обратно в ящик. Он выпрямился и будто ожил. Движение резче, взгляд осмысленный. «Не будем тратить время, Цезарь. Думаю, мы можем помочь друг другу. Как ты мог заметить, мы собиратели. Мой сейф набит носителями данных. Там есть все — чертежи, схемы, заготовки для ИИ. Найдешь богатые ресурсами место и разворачивай производство». Внешне я никак не выдал охватившее меня волнение. Хорошо, что я был в шлеме. Появилось странное чувство. Захотелось подпрыгнуть и громко закричать. «Да это же настоящий джекпот! Вообще нетипичная для меня реакция». Я приказал системе запустить диагностику. Вдруг на меня ментально воздействуют или накачали химикатами. «Легионер Цезарь, датчики не фиксируют никаких отклонений. Вы находитесь в полностью ясном сознании». «Все же удобно. Заподозрил неладное, и можешь сразу проверить сам себя. Главное не думать, что система могла банально не замечать влияние чуждых продвинутых технологий». «Что ты хочешь взамен?» — нарушил я затянувшееся молчание. «У меня будет к тебе два дела, после которых я помогу тебе, чем смогу. Нам нужны провизия, боеприпасы и медикаменты. Сам понимаешь, они сейчас ценнее золота или любых драгоценностей». Рекс наклонился, вытащил из рабочего стола маленький коробок и протянул мне. «Это мое личное изобретение. Глушитель сигналов. Сможешь убивать роботов, и они не вызовут подкрепления». «Спасибо». Я аккуратно убрал устройство в отсек для боеприпасов. Действительно полезная вещь. «Сколько именно вам нужно припасов? Форма имеет значение, или у вас есть переработчик и репликатор?» «А за счет чего мы, по-твоему, вообще выживаем? На довоенных консервах? Они протухли в первый же год из-за черной дряни. Осталось только бухло». Еще одна кривая усмешка. Несколько живительных глотков улучшили настроение главы общины. «Не буду просить тебя о невозможном. Заполни главный склад, и мы в расчете. Лови». На мой интерфейс пришел запрос о передаче файла. Принимать его было рискованно, систему могли взломать, но Федерация и Легион тоже не стояли на месте, шифрование должно было уйти вперед. Сомневаюсь, что, сидя в бункере, Рекс стал крутым хакером. Приняв файл, я увидел несколько фотографий пустых стеллажей и технические характеристики склада. «Понятно. Я могу это устроить. Здесь не было ничего сложного. Уничтожить несколько стай жуков, кинуть их в переработчик, и вот готово вкусное и питательное мясо. Отшельники наверняка сами охотились на них и несли огромные потери. Что конкретно я получу взамен? все имеющиеся у меня технологии. Если выполнишь и вторую мою просьбу. Но сначала первую. Хочу увидеть, насколько тебе можно доверять. Хорошо. Ты тоже лови. Я отправил свой файл. Настала очередь Рекса просчитывать, стоит ли рисковать. Он помедлил секунд 10 и уставился на картинку устройства, которое являлось целью нашей миссии. Знаешь, что это? Да, видел раньше, в прошлой жизни. Название не помню. Помочь не смогу. У меня их нет. Это экспериментальные прототипы. Во время войны их держали в одном месте. Собирались вывести. Не успели. Рекс впервые за весь наш разговор улыбнулся и мечтательно прикрыл глаза. Мы тогда много их шаттлов и дронов позбивали, пока они не отказались от этой идеи. Получается, несмотря на внешность, Рекс военный. С учетом, что Рокси родилась после катастрофы, его могли сломать возраст и лишения. В отличие от девушки, он еще помнил, каким был мир до всего случившегося. Это место сохранилось? Да, я покажу его тебе. После того, как увижу еду, воду и медикаменты. Мужчина скрестил руки на груди и уставился на меня тяжелым взглядом, вспомнив былые деньки. И куда делся сломленный старик, которого я видел совсем недавно? Вернувшаяся надежда творила настоящие чудеса. Мы договорились? Да. Новое пожатие рук. Ты получишь координаты и безопасный маршрут. Относительно, продолжил он. Еще могу выделить людей. Не нужно, быстро перебил его. Сами справимся. Спасибо, Рекс. Скоро увидимся. Прямо сюда носить ничего не нужно. Договоритесь с Рокси, где выгружать припасы. Она хорошо знает местность и будет нашей связной. Девушка уже ждала меня у выхода. Она преградила мне дорогу наружу и с самым решительным видом уперла руки в бока. «Пока не расскажешь, о чем вы говорили, я тебя не пропущу». «Эй, что ты творишь?» Оказавшись животом на моем плече, девушка отчаянно заколотила меня по спине. Она не шутила. Действительно, силенок маловато. Броня даже не фиксировала угрозу. «Немедленно пусти!» «Если успокоишься». Я спокойно шел по улице и нес ее на плече, не обращая внимания на удивленные взгляды. «Рекс сказал, ты будешь нашей связной. Я согласен на нормальное общение, но никак не ультиматумы. У тебя есть время подумать до выхода из вашего города». Примерно через 100 метров девушка успокоилась, но ничего не успела сказать. Дорогу преградила пятерка парней. Выглядели они примерно одинаково. Старая, преимущественно кожаная одежда, много грязи, импланты в случайных местах. Вооружены цепями, обрезками труб и ножами. Главарь размахивал металлической битой. — Все в порядке, парни, — заявила Рокси, когда я поставил ее на землю. — Мы просто дурачились. «Плевать мы на тебя хотели, золотая девочка!» — сплюнул вожак, широкий громила со светящимся глазом. «У нас есть вопросы к твоему парню. Отойдем?» Он лениво качнул головой в сторону небольшого технического тоннеля, больше напоминающего свалку. Здесь вообще любили складывать мусор в любое свободное место. Местным бы устроить генеральную уборку и помыться, качество жизни значительно бы улучшилось. «Зачем нам куда-то отходить? Говори здесь, у меня нет секретов», — ответил ему с легкой насмешкой. Мы стояли примерно в центре рынка. Торговцы немного отодвинулись назад от нехитрых товаров, со звериным интересом наблюдая, как нас двоих медленно окружают. «Но раз хочешь раздеваться у всех на виду, действуй. Скидывай с себя все барахло и уйдешь живым». Громила медленно облизнулся и уставился на Рокси. «А тебе придется отрабатывать за то, что привела сюда чужака. Думаешь, золотой девочке все можно? Папенька защитит. Как бы не так. Он у тебя давно заржавел, как и его роботы». Члены банды угодливо заржали, буквально пожирая девушку жадными взглядами. «Ты пожалеешь об этом, урод!» Девушка вцепилась во что-то под одеждой. «Один шаг в мою сторону, и я отстрелю тебе яйца!» «Ты хорошо подумал? Больше всего меня удивлял не грабеж посреди толпы свидетелей, а что их вообще не смущала прикрепленная к моей броне винтовка. Надеешься, твоя пукалка тебе поможет? Только тронь ее, и смотрители натянут тебе глаз на жопу». Главарь завел дубинку за плечи, откинувшись на нее. «Ну, солдатик, долго я буду ждать?» Дальше произошло сразу несколько событий. Рокси выхватила пистолет и попыталась выстрелить, но я выбил оружие из ее рук. Покуда ствол, кувыркаясь, совершил дугу и со звоном упал на грязный пол, следом опустились и стонущие бандиты. Им хватило по одному удару бронированным кулаком или бронированным сапогом, чтобы резко изменить свое мнение. Главаря я не трогал, оставил на десерт. «Извини, что вмешиваюсь в веселье, но вряд ли твой отец обрадуется стрельбе посреди главной площади», — сказал я девушке, одновременно перехватывая летящую в мою голову дубину. Послышался глухой звук удара. Идиот несколько раз попытался выдернуть оружие, используя импланты. И у него получилось. Ну, когда я разжал пальцы. Не удержавшись на ногах, он упал на спину и замер, уставившись на приставленный к его пустой башке ствол ВМПЛ-15. «Что у вас бывает за угрозы и грабеж?» «Раньше его бы посадили в карцер на месяц. Но у нас не хватает добытчиков, а он один из лучших». Рокси явно не нравилось сказанное, но такова была горькая правда. «Отправят на поверхность и не будут пускать обратно, пока не вернется с чем-то ценным. Жаль, этой гниде постоянно везет». «Рано или поздно я найду новенький репликатор или очиститель и в качестве платы потребую тебя. Как думаешь, что выберет твой отец? Общее благо или твою девственность?» Никогда еще не видел такого мерзкого оскала. Поддавшись искушению, я стер его ударом приклада. Перевернуть винтовку заняло меньше секунды. Оглушенный мужчина отключился и не почувствовал, как ему прилетело по яйцам от боевой девушки. Да уж, пробуждение у него будет веселым. «А вы чего встали?» — гаркнула она на парочку в потертой броне. — «Почему не вмешались? Тащите их в карцер!» «Так они же ничего не сделали. Слова к делу не пришьешь!» — синхронно пожали они плечами. «Вот если бы они вас убили, тогда да». «Вы совсем охренели? Они же пытались нас ограбить и напали!» — не успокаивалась девушка. «Твой дружок с поверхности первый начал. Скажи спасибо, что мы его не арестовали». Я молча взял Рокси за руку и повел к лифту, обрывая спор. Можно сказать, увидел и услышал достаточно. В спину донеслось несколько смешков. Да уж, уважение к Рексу явно находилось на низком уровне. Он почти не контролировал убежище. Если ничего не изменится, то в ближайшее время его сбросят. Лично мне было плевать, но тогда придется заново договариваться с новым лидером, и во время столкновения могут пострадать ценные данные. Лучше до такого не доводить. «Сколько еще продержится твой отец?» — спросил я, когда мы добрались до дыры в земле. «Не знаю. Напряжение растет с каждым днем. Всем давно известно, что очиститель сломан, и воды осталось примерно на неделю». Убедившись, что нас никто не видит, Рокси прикрыла глаза и прислонилась спиной к стене. «Знал бы ты, как я устала от всего. Надеюсь, вы действительно нам поможете». Когда я положил руку на ее плечо, она вздрогнула и сбросила ладонь, одновременно наставив на меня пистолет. Красные глаза бешено сверкали, ствол сильно дрожал. «Никогда больше меня не трогай!» — закричала девушка. «Прости, не подумал. Хотел поддержать». Подождав, пока она успокоится и спрячет оружие, я отправил на ее коммуникатор нашу карту города. «Где нам оставлять припасы? Мы видели несколько подходящих зданий, но нужно то, которое близко к вашим тоннелям». «Так сразу и не скажу. Нужно проверить окрестности», — покачала она головой. «Вылезем вместе. Ты пойдешь к себе, а я проверю местность и оставлю тебе послание там, где мы встретились в первый раз. Годится?» «Одна пойдешь?» Идея выпускать девушку в наполненный агрессивными роботами и жуками мир со слабым пистолетом показалась мне, ну, очень плохой. «Не хочу собирать команду. У отца сейчас на счету каждый верный человек». Рокси лихо улыбнулась и первой схватилась за канат, двинувшись вверх. «Да не ссы! Я, считай, выросла в руинах!» «Как скажешь!» — пожал плечами и запрыгнул на соседний канат.